Глава 15. Утро следующего дня. У лавки дома Блэкбери. Группа адамонитовых приключенцев, именуемая Святым Копьем, прибыла в Бавонию на пару дней раньше запланированного. Загоняя коней и используя собственные силы для перемещения, они торопились на помощь охотникам, старым друзьям. По расчетам капитана Святого Копья, святой воительницы Ялты, на оружие которой поставило ставку правительство Бавонии, они должны были успеть соединиться и вместе дождаться подхода третьего отряда, а после разбить демона в человеческом обличии. Но произошедшее лишь подтвердило гениальность князя Тьмы Дьябла, чьи планы частенько опережали планы лучших умов людского рода. Выставив караулы и оцепив всю улицу, голубоглазая представительница народов Зарберга взяла под свое крыло всю внешнюю стражу, отдает приказ начать опросы и допросы. Всех и каждого, связанных с Блэкбери, велено немедленно арестовать, допросить и поместить под стражу. Также бесцеремонная Ялта велит собрать дворян и их войска. После боя улица почти не пострадала. Обычно адамониты радовались подобному. Но ни в коем случае с князем Тьмы. Все знали, что битва равных с князем Тьмы по силе сопровождается огромными разрушениями. Тысячами смертей невинных, разрушением городов и целых королевств. Здесь же у них не было и шанса, разглядывая темное пятно, оплавившие камни, говорит следопыт группы. Они смогли его ранить. Демоническая кровь, пропитанная скверной, расплавила камни и въелась в землю на добрых 5 метров. Нужно осветить это место, пока к нему не потянулись темные сущности. Так и сделаем. Припав на одно колено, оценивая места, где ступала нога владыки демонов, ответила Ялта. Как думаешь, это кровь? Его сильно ранили? Следопыт, подойдя к изувеченному трупу синей пташки, оглядел разорванную девочку. Лицо, туловище, ноги, руки и пальцы. Она боролась до конца. Ногти были вырваны, сломаны, а на лице, гримасой отчаяния и безнадежности, отпечатался страх. Учитывая регенерацию демонов и то, что известно мне из гримуаров рода последователя Люциуса, короля смерти, вряд ли могли ранить. Говорят, владыки тьмы неуязвимы к физическим атакам, что любая рана, нанесенная ему любым оружием, кроме освещенного, затягивается с той же скоростью, с которой наносится повреждение. Ставя точку в вопросе о ранении, ответил следопыт. «У сумрачных был представитель света», — говорит Ялта. «Маг, владевший 3 элементами, а также силой зачарования. Да и Лефеста тоже держал за пазухой козырь, его белые крылья. Впрочем, пусть его секрет останется с ним в могиле. Хозяйка, не наговаривай на мага. В отряде Святого Копья были эксперты всех областей, включая убийство. Молодой парень, происходящий из бастардов Тау, оглядел убитого заклинателя. Маг что-то пытался сделать. Даже вроде как почти все свои магические силы израсходовал. Бил сильно, на пределе возможного. Меридианы рук очень сильно повреждены. Как убийца, чьи любимые цели — это маги, могу сказать, он старался, — говорит ассасин, а после поднимает кость, на которую была насажена голова мага. Бросок оказался настолько мощным, что затылок и лоб пробило насквозь, а после голову вырвало из хребта, и та повисла на остатках мышц и кожи. Судя по всему, это берцовая кость. Могу предположить, ее вырвали еще с живого человека. Акулы, а после, как копье метнули в бьющего, с дистанции волшебника. Ассасин сглотнул, помня, откуда принес тело. Так же, как и капитан, оглядел место битвы, взволнованно выдал. Охуеть! Мало того, что черепушку разможил, так еще и костью пробил полностью заряженный амулет барьера. Затем наложил барьер от магии, барьер, отменяющий кинетический урон, урон телу. И разрушил саморегенерирующее благословение. Ассасин впервые с дня, когда по приказу семейства Тау убил всю свою семью, ощутил некую внутреннюю дрожь, страх. Это место, дом, перед которым он остановился, пропиталось настолько жуткой аурой, что даже нахождение рядом заставляло инстинкты убийцы вопить об опасности. Командир, желая предложить тактическое отступление, подходит к Ялте ассасин. Пытаясь утешающе положить той руку на плечо, женщина отмахнулась, не дав тому до себя дотронуться. «Займись делом!» — откинула его руку девушка. а после кистью закрыла глаза Лефеста. «Как же так?» Склоняя голову в честь уважения брата по оружию, пыталась понять причины произошедшего Ялта. «Твоя легендарная трусость всегда шла в ногу с рассудительностью. Раньше ты без зазрения совести мог продать товарища на растерзание врага, если это спасет весь отряд. А что теперь? Когда ты продал и меня? Но что случилось сейчас? Почему? Диабло овладел твоим разумом? Заставил вытащить верных друзей из моря, навязав им заранее проигрышный бой? Не понимаю. Лефеста, не понимаю!» Ялта глядела на бледное, изуродованное тело своей первой и последней любви. Когда-то давно, только получив ранг, оставив позади себя множество команд, которые не смогли угнаться за ее личными достижениями и победами, она стала частью отряда сумрачных охотников. Лефеста показал ей, каким должен быть лидер. Холодным, рассудительным, с чувством юмора и навыком, способным сплотить всех вокруг себя. В личной дуэли, тренировочном спарринге Ялта проиграла. Хитрец обманул ее, скружил голову и нанес удар из-за спины. Удар оказался не болезненным, но коварным, в самое женское сердце. Ялта влюбилась в первого мужчину, который смог одолеть ее. Она всегда думала, что это будет герой Луи, но нашлись и другие, те, кто был, если не сильнее, то умнее ее. Их первый и последний совместный бой состоялся в море, когда отряд путешествовал от одного острова до другого. Нагрянул шторм, и водяное чудище, именуемое сторуким хозяином Губуковидия, принялось топить торговую экспедицию. Ялта была единственной, кто не владел навыками полета, перемещения в воде и контролем маны, позволяющей ходить по водной глади. Отряд Лефеста был изранен, все, включая командира, не могли продолжать бой и были вынуждены отойти, бросив перспективного, здорового новичка вместе с последними из кораблей. Сторукий проглотил спасательную лодку с Ялтой и моряками. Его огромная пасть размером с остров пожрала весь флот, но то, что было внутри, оказалось уязвимым для тех, кто как глисты, как бактерии и паразиты еще могли бороться и сопротивляться. Тогда-то девушка отвергла свою человеческую сущность, возвала к силе фамильяры и светлым богам, обрела желанную силу. Полгода Ялта прожила в теле чудовища. От желудка до самого мозга она мечом своим хотела проложить себе путь к спасению и победе. Но чудовище внутри коего бесновался паразит изрыгнуло ее, выплюнув с костями и остатками судов у берегов одного из необитаемых островов. Именно любовь. Чувство, свойственное всем живым, а также то, что оно влекло за собой, Ялта скормила своему духовному фамильяру, обменяв будущее рода, свое будущее как женщины, на величайшую из доступных живым сущностям сил. «Диабло тут ни при чем!» Тряся ритуальными косточками, зажатыми в ладонях на теле поверженных, взывая к духам битвы, говорит темный шаман группы адамонитов. «Князь тьмы Диабло оказался очень прост. Духи говорят, он не обманывал Лефеста. Это сделал кто-то другой. Тоже и с его спутниками». Раскрыв ладони, шаман позволяет костям зависнуть в воздухе. Словно куклы в театре, маленькие косточки, привязанные к пальцам шамана незримыми нитями маны, забились, застучали друг от друга, выдавая мелодии и ритмы, которые шаман с помощью своего фамильяра преображал в звуки, из которых, опираясь на личные знания о мертвом языке, складывал слова. «Княжна Агония, чую силу ее», — говорит темный шаман. Сердце Ялта защемило. «Два князя тьмы в одном городе? Невозможно!» «Бред! Дьявол бы пожрал ее, причем сразу как почувствовал», — говорит паладин группы, носивший прозвище Василиск. «Мертвые не лгут!» Рыкнул на благословенного паладина темный жрец. Они никогда не ладили. Но сейчас не это было причиной его гнева. Шаман, ощущая присутствие зла, не хуже, чем ассасин, очень хотел услышать от своего капитана правильные выводы и решения. «Прихвостни Агонии смогли внушить Лефеста страшное и ложное. Страшное о том, что Диабло творил со своей госпожой и всеми жителями города. Ложное о том, когда и почему он внезапно должен ослабеть. Лефесто шел по наводке своего старого друга. Должно быть, тайного культиста и последователя княжны Агонии. «Имя?» — закрыв глаза другу и помолившись за его вечный спокойный сон, спрашивает Ялта. «Увы, он уже среди духов. Мертвые смеются, не хотят говорить о мертвых». Также, пребывая в гневе от полученного ответа с той стороны жизни, хрипит темный маг. Подобное колдовство отнимало слишком много энергии, в то время как шаман только и думал о том, как в случае боя спасти свою жизнь и жизнь любимого капитана. Почти что все поголовно в отряде Святого Копья были влюблены в своего холодного командира. И именно ее история отвергнутой любви, потерянных чувств, создала прочные мужские узы, в которых каждый хотел подарить величайшей воительнице человечества дольку своих чувств. «Чертовы духи!» — сжал кулаки Ялта. Шаман промолчал. Оскорбление серьезное, но командиру он мог простить, и не такое. «Дьябло!» — скрежетая зубами, повторила имя цели Ялта. «Друзья, теперь после гибели наших союзников мы точно не совладаем с этой напастью сами. Нам следует предупредить местных. Разделимся. Один отряд займется эвакуацией высокопоставленных послов, учеников и их семей. Второй отряд отправится за героем, а третий, лично я, Ялта, отправлюсь встречать третий отряд адамонитов. Мы приложим все силы, дабы не дать войне, развязанной Диабло, охватить мир людей. Мы переживем эту напасть и победим». Глаза авантюристки Ялты столкнулись с внезапно распахнувшимися глазами мертвеца, Лефеста. Зрачки его дернулись, уставились на женщину с проклятущим, веющим злом и ненавистью взглядом. «Ты подчинишься мне, присягнешь на верность, попросишь пощады». Мысль чуждая, враждебная, вторглась в ее сознание, завладела разумом, оставив тело в позе замершей статуи. «Ты подчинишься мне, присягнешь на верность». Ломая сознание Ялты и почти что взяв под контроль, мило, сладостно, убаюкивающе, нашептывал некто. Чей-то голос, могущественный и теплый, проник в самое сердце. Надломил проклятую скорлупу, заставив проклятие фамильяра треснуть. «Злодейская магия!» Воин-паладин Василиск кладет руку Ялте на плечо, садится рядом и закрывает глаза убитому Лефеста. «Он был настоящим воином, командир Ялта. Хоть мы, ваши товарищи, и не питали к нему особо теплых чувств, но знали, как вы относились к нему. Пришло время исполнить задуманное, одолеть ублюдка, сотворившего это с Лефеста». Позволив командиру отряда скинуть свою руку, подняться и сделать несколько шагов назад, понимая чувства женщины, Василиск умолк. В груди Ялты разгоралось пламя. Нечто теплое, забытое, растекалось по всему телу. Звуки окружающего мира чувствовались иначе, взгляды товарищей, воспоминания о том, как они заботливо и с благоговением присмыкались перед ней, теперь ощущались по-другому. Внезапно для себя Ялта поняла, что все ее компаньоны влюблены в нее, но сама она не питает к ним ничего, кроме отвращения. «Кому вы хотите отомстить? За что?» В голове воительницы кольнуло при мысли, что нужно вновь сражаться, идти на смерть против того, чей ангельский голос до сих пор эхом отзывается в ее ушах. Весь воинственный запал тут же иссяк. Ноги задрожали, тело ослабло, и Ялта, заваливаясь на бок, пала в руки подоспевшего ассасина. «Какого черта? Шаман!» «Вижу». Всего через секунду голову Лефеста, испустившую темную эссенцию, запечатали в магический куб из стены света, перевязанного магическими цепями паладина. «Это проклятие!» Вскочив на ноги, создал из магии стену щитов Василиск. Темная энергия, беснующаяся с женским лицом, клацая зубами, ударилась о белые стенки барьера, пустив по ним трещины. Через появившиеся трещины в мир живых потянулись руки. Зазвенели демонические голоса, режущие слух живых. «Запечатайте его, быстро!» — кричит ассасин, создавая иллюзорные тени, что клинками рубят расползающиеся по улицам конечности. «Я пытаюсь!» — кричит темный шаман. Но сила его слишком слаба в противостоянии такой же, но более могущественной темной силе. «Жрец!» — кричит шаман. И тут же, пораженный проклятием, что просачивается между кубом, тенями убийцами и стеной щитов, впивается ему в ногу. падает на каменную твердь. Боль, сравнимая с прорастанием игл внутри плоти, охватывает мужчину. Крик его разлетелся по всей улице, и тут же стрела и болт одновременно поразили куб, пробив насквозь его и то, что было заточено внутри. «Арбалетный болт и стрела из света?» — удивился ассасин, глядя на пересекающиеся с двух сторон магические снаряды. Оглянувшись на крыши двух противоположных домов, убийца видит старых знакомых, тех, кого когда-то лично учил уклоняться от его коллег по цеху. «Шепчущий лучник и туманный стрелок!» С усмешкой ассасин оборачивается к пораженному, превратившемуся в туман проклятию спиной. «Не ожидал увидеть двух эс-ранговых адамонитов в столь захолустном городе!» «Ошибаешься, наставник! Я все еще А-ранга!» Усмехнувшись, спрятав между пространствами свой туманный арбалет, говорит мужчина. «Твои знания устарели, вечно молодой бродяга. Меня тоже понизили». При помощи заклятия, превратив лук в браслет, ответил второй мужчина. «Что с капитаном?» В один голос переспросили оба стрелка, в прошлом являвшиеся ее компаньонами. Ялта, с закрытыми глазами, скались от ужаса и противоборства внутри нее, видела сны. Дурные и те, от которых все ее нутро, ее личный фамильяр, бился в гневе и агонии, пытаясь защитить свое право на контроль этой души и телом. Человек по имени Ялта была жива, но фамильяр — часть ее души, пожирался проклятием, истощался. Его буквально убивала черная энергия, что вкупе с человеческим иммунитетом отвоевывала право на это тело. «Попало под хитрое и каверзное проклятие», — говорит подоспевший с опозданием жрец. Создав целительную сферу, поместив в нее командира, целитель из всех сил пытался найти причину терзания Ялты. Используя очищение, омоложение, отпущение грехов, весь свой арсенал, он пытался вывести проклятие из Ялты, но проклятие уже давно покинуло тело и душу воительницы, взявшись пожирать ее духовное оружие, фамильяра. «Не понимаю, я же все делаю правильно, все как всегда!» На лбу целителя проступил пот. Весь отряд, включая стрелков, склонился над телом сильнейшей из святых воинов. «Если она падет, погибнет вся страна!» Именно с этой мыслью молились, наблюдая за работой целителя, авантюристы. И удача или же неудача оказались на их стороне. Ялта открыла глаза. «Что это было?» Задаваясь вопросом, авантюристка, чувствуя изменения в себе, обращает внимание на свою одежду, тело, руки. Они словно избавились от оков, от сдавливавших, контролировавших все вокруг нитей. Затем разум поразили другие мысли. Стыд. Она лежала на руках слабого жреца и испытывала стыд за себя и за то, что этот человек, зовущий себя мужчиной, как женщина, как слабое существо, плачет. Следом за стыдом приходит телесное ощущение. Одной рукой целитель поддерживает Ялту за спину и плечи, но другая на уровне бедер, и его мерзкие, тонкие пальцы касаются ее ягодиц. Желание отстраниться, стыд, негодование, смущение вызывают сильнейший жар. Лицо Ялты окрашивается в красный. Давно забытые эмоции, чувства, желание отведать вкусной пищи, напиться, а с ним предаться утехам, возвращаются в ее разум. Также Ялте очень хочется крови, убийства. Ни ближнего, нет. Их она стремилась защитить, как и раньше, а того, кого даже в глаза не видела. Кого-то по имени Ри в голове Ялты кольнуло. Все сущее запрещало ей желать смерти тому, кого она никогда не видела, не знала. Она уже находилась под властью проклятого глаза, но при этом даже не подозревала, чем это может обернуться для всех ее подопечных и мира, который героиня всю жизнь так стремилась защитить.